Глава 13. В столице дома опоясаны верандами через каждые 5 этажей и садами на террасах каждого следующего 20-го. Наша с Верой квартира на 79-м этаже Зеленого проспекта, внутренней стороны Центрального кольца. Я поднялся выше и присел в саду 80-го этажа. Не помню уже, сколько я там сидел и о чем думал. Путанные мысли переплетались с путанными чувствами. Я был счастлив и озабочен. Потом я стал рассматривать ночной город. В школах учат, что древние города ночью заливало сияние прожекторов и люминесцентных ламп. На шумных улицах вечно толклись прохожие. Хоть столица город не молодой, ей скоро 400 лет, и давно уже не возводят таких скоплений зданий на клочке земли. В остальном она современна. Ночью магистрали столицы темны и тихи. Я люблю ночные контрасты столицы, темные проспекты и сияющие полосы этажей. Сверкающая горная цепь Центрального кольца терялась вдалеке, за черной долиной парка вздымалась параллелями освещенных этажей внутреннего кольца. Неозираема широкая лестница от земли к небу. Зато музейный город, центр столицы, был неразличим. Ни пирамиды, ни ассирийские и египетские храмы, ни Кремль, ни собор Святого Петра, ни парижский Нотр-Дам, ни кёльнская и миланская готика — все эти великолепные памятники прошлых веков, воспроизведенные на островном клочке земли, ни одна из этих высоких точек, отчетливо видимых днем, не прорезалась искоркой в темноте. Лишь красное полушарие на центральной площади управления государственных машин заливал свет. Любой из нас тысячи раз видел на стереоэкранах все комнаты и коридоры этого знаменитого завода мысли и управления, как некоторые выспренно его называют, однако немногие счастливцы могут похвастаться, что побывали в нем. 3 важнейших механизма — большая государственная, большая академическая и справочная, неустанно днем и ночью, не останавливаясь ни на секунду, трудятся там уже скоро 2 столетия. Я смотрел на красное здание и думал, что сегодня в нем распутывают одну из труднейших загадок, когда-либо стоявших перед человечеством, и что, может быть, все благосостояние Земли зависит от того, правильно ли машины разберутся в ней. И еще я думал о том, что мне придется далеко умчаться от этого места, где среди 100 миллиардов элементов большой имеется и неповторимо мой уголок в 1 000 000 клеточек. Моя охранительница, мудрый и бесстрастный мой наставник и поводырь. Я не раз сердился на охранительницу, называл ее бесчувственной и даже хвастался ироническим отношением к управляющим машинам, но, по-честному, я привязан к ней, как не всегда привязываются к живому человеку. Кто, как не она, бдительно отводит от меня опасности, оберегает от болезней и необдуманных шагов? А если меня что-то гложет, разве она не докапывается до причин упадка духа, и маленькая часть большой не ставит их перед всем обществом как важную социальную проблему, если по ее критерию они того заслуживают? И разве я не всегда уверен, что если мне явится полезная людям идея, то хоть сам я и забуду о ней, охранительница подхватит ее, введет в код большой, а та немедленно реализует или поставит на обсуждение перед всем человечеством? Пусть лишь мелькнувшая у меня в мозгу идея стоит такого внимания. Я также вспомнил, что если ошибусь, совершу неудачный поступок, лишь бы он не вредил другим, охранительница промолчит о моих неудачах. Ни один друг, самый вернейший, не хранит так тайн, как она. Нет, для меня она не была просто умно придуманной, умело смонтированной частью огромной машины. Она была своеобразной частью меня самого, моей связью со всем человечеством, миллионами рук, протянутых мной каждому человеку. Скоро, очень скоро эти связи ослабнут, если не исчезнут совсем. Большую с ее 100 миллиардами элементов в далекие путешествия не взять. Мне захотелось в последний раз испытать могущество обслуживающих машин. Я приказал охранительнице узнать, что за девушка дважды обругала меня. В мозгу засветился ответ. Справочной для ответа не хватает данных. После лирических размышлений о всесилии управляющих машин ответ справочной смахивал на насмешку. Андре любит доказывать, что мы живем в примитивное время, переходное к полностью устроенному обществу. Потребности, особенно духовные, все возрастают, половина остается неудовлетворенной. Еда, одежда, жилище, средства передвижения, образование, свободный выбор профессии, блага элементарные. Их отпускают в волю, но их мне уже недостаточно, говорит он. Если же я задумаю переменить свои влечения и наклонности, или из старика превратиться в юнца, даже большая разведет своими электронными руками. Воображаю, как бы он посмеялся моей неудаче со справочной. Я прислонился головой к Алеандру и стал вспоминать встречи с той девушкой, толкотню у концертного зала, резкий разговор под навесом, куда мы укрылись от ливня. Я видел ее сердитую, темноглазую, с тонким лицом, с высокой шеей и широкими бровями. «Теперь данных достаточно», — зазвучал голос охранительницы. «Девушка, Мэри Глан, родом из Шотландии, курс проходила на Марсе, куда уезжала с отцом, 23 года, рост 182 сантиметра, вес 75 килограммов, не замужем. Главное увлечение – выращивание растительных форм для планет с высокой гравитацией и жестким излучением». «Женихов, это Мэри Глан, не запрашивала?» – поинтересовался я. «Сердечных увлечений не было». Я продолжал играть в жениха и невесту, как называется в школах эта забава. Там справочную засыпают вопросами о взаимной пригодности, особенно увлекаются этим девочки. Они перебирают по тысяче женихов, а выходят замуж чаще всего не за тех, кого им рекомендовала справочная. А я бы подошел ей. Какова степень нашей взаимной пригодности? На этот раз охранительница передала ответ справочной секунды через 4. Воображаю, какую бездну семейных возможностей, нежностей, страсти, объятий, ссор, примирений, недоразумений, бед, обид, радостей, ликований она рассчитала за это время. Я вдруг услышал презрительный голос Ромеро. «Не кажется ли вам, дорогой друг, что машинная техника нашего времени переросла себя? Раньше такие явления назывались «зашел ум за разум». Голос зазвучал так реально, что я обернулся. Подслушать мои запросы он, впрочем, не мог. Тайна мыслей охраняется строго. Справочная, наконец, возвестила. «Ваша взаимная пригодность — 10,3%. Ее годность к вам — 17,2%. Ваша к ней — 2,8%. Развод вероятен на первом месяце семейной жизни. Неизбежен к середине второго». Я вспомнил, как Ромеро рассказывал смешную историю. Нашлись два романтика, мужчина и девушка, до того уверовавшие в безошибочность справочной, что всерьез поручили ей отыскать себе пару. И справочная, перебрав всех жителей Земли, свела именно их, как максимально пригодных для совместной жизни. Теперь дело оставалось за тем, чтобы встретиться и влюбиться. Они встретились и почувствовали друг к другу отвращение. Я грубо потребовал от справочной. «Это, как ее, Мэри, обо мне не запрашивала?» Охранительница обычно разговаривает приятным женским голосом. Реже — ворчливым тенорком старичка, еще реже — просто зажигает в мозгу свои ответы. Не знаю, почему так происходит. Кажется, конструкторы не хотели, чтобы люди свыкались с машиной, как с человеком. Если это так, то их предосторожность малодейственна. В мозгу замерцала холодная зеленоватая надпись. «Не тактично. Не передаю справочной». Я потянулся и встал. В мире не существовало девушки, которая бы так мало меня интересовала, как эта Мэри. И я уже говорил Андре, что, влюбившись, не буду спрашивать у справочной советов. Я пошел спать».